Сочельник. Я проснулась с ощущением, будто что-то происходило. Нечто хорошее. Несколько мгновений я лежала неподвижно, а потом улыбнулась в подушку. Был сочельник. День, который я любила и ждала весь год. Я медленно села в темноте. Слышала тихое, размеренное дыхание спящего возлюбленного и, не желая прерывать его сон, выскользнула из постели. Собака лежала поперек кровати и открыла один карий глаз, чтобы взглянуть на меня. Я присела рядом на корточки и прошептала ей на ухо: «Сочельник!». Она послушала, а я почесала ей шею и наклонилась, чтобы поцеловать ее в лоб. Когда я направилась к двери, она спрыгнула и последовала за мной. Мы закрыли дверь спальни и тихонько направились по делам. Пока закипал чайник, я наблюдала через кухонное окно за собакой, осматривающей задний двор и снующей между деревьями, увешанными украшениями. Несколько птиц проснулись и прыгали по ветвям над ее головой. Я открыла входную дверь, чтобы увидеть дома, освещенные с прошлой ночи. Гирлянды огоньков очерчивали вершины крыш, переплетались вокруг окон и обвивали стволы и ветви деревьев. Услышав свист чайника, я вернулась в дом, чтобы наполнить чашку, и обнаружила собаку, ждущую у задней двери. Я зажгла елочные огни, и мы устроились на диване. Она бочком подобралась ближе и положила голову мне на колени, и я накрыла нас одеялом. В доме было тихо и сумрачно, его освещало только сияние елки. Пока мы сидели, я положила руку на густой собачий мех и отхлебнула из чашки. Много лет назад у меня была собака, которая не очень-то любила обниматься и ласкаться. Она была счастлива лежать на подстилке и просто находиться в комнате со мной. Но раз в день подходила ко мне и прижималась теплым лбом к моему бедру. Я поглаживала ее по шее, и через мгновение она уходила и возвращалась к тому собачьему делу, которое занимало ее время. Теперь, сидя на диване с моей маленькой девочкой, я молча поблагодарила всех собак за их дружбу. Я тайно подозревала, и эта догадка становилась все сильнее по мере взросления, что смысл всего — просто дружить, разделять мгновения с окружающими и обращать на все это внимание. Именно таким я и собиралась сделать сегодняшний день. У нас была небольшая вечеринка, еда и музыка, огонь в камине. Я вытерла пыль с пианино и надеялась, что кто-нибудь сыграет несколько песен. Почувствовала, как благодарность за то, что верные друзья снова собирались у нас, разливается в груди. Весь предыдущий день я с радостью провела на кухне. Фартук был весь в муке и сахарной пудре, а все столы ломились от сладостей. Блестящих золотистых плетёных хлебцев, звездообразных печений, покрытых глазурью и усеянных крошечными серебряными шариками, кондитерских пирожных с орехами и корицей и глазированных абрикосовым джемом. Я даже испекла несколько домашних печений для Санты Лапуса, чтобы подарить их нашей маленькой собачке. Санта Лапус — герой семейного кинофильма о Санта-Клаусе и его друге-щенке Лапусе. Также приготовила подносы с маленькими соблазнительными закусками, вялеными помидорами, кедровыми орехами и карамелизованным луком. Я подавала миски с жареной брюссельской капустой, ее внешние листья были темно-коричневыми, хрустящими и солеными, а также холодные тарелки с соусами и приправленным рисом, завернутым в виноградные листья. Некоторые люди в ужасе от того, чтобы находиться на кухне весь день, но для меня, особенно в это время года, это настоящее веселье. Я включила старый любимый рождественский фильм «Чёрно-белый», который видела сотни раз и смотрела его, пока мыла посуду. Когда все было сделано и кухня вновь блестела, я отступила назад и удовлетворенно вздохнула. Друзья и семья будут сыты, и мой дом станет тихой гаванью для тех, кого я люблю. Они будут чувствовать себя в безопасности, расслабленными и окруженными заботой, и это мне нравилось. Вернувшись на диван, я обдумывала остаток дня, пока моя собака тихонько похрапывала рядом. У нас с возлюбленным было время погулять вместе на улице, а потом спрятаться где-нибудь и завернуть парочку подарков. Мы могли бы попробовать все угощения, которые я приготовила, поцеловать друг друга под омелой, а в вечерних сумерках надеть веселые наряды, зажечь огонь и свечи, расставить подносы с едой, открыть бутылки вина и ждать, когда друзья поднимутся по подъездной дорожке. Когда в детстве я смотрела старые рождественские фильмы, я ожидала, что взрослые праздники будут наполнены поездками на поезде по заснеженным окрестностям и ночами в шикарных клубах. Думала, что люди могут внезапно начать танцевать чечётку на лыжном курорте, или, по крайней мере, что там будет, наверное, кукольное шоу. Как у настоящего взрослого, мои праздники были несравненно проще. Они были временем делать любимые вещи, быть ближе к людям, которых я называла семьей, удивляться красоте свежего снега или зажженной рождественской елки в окне незнакомца, сидеть с горячей чашкой чего-нибудь сладкого на диване с собакой и быть благодарной за еще один год вместе. Сладких снов. Медитация во время нескончаемых праздников. Найдите какое-нибудь уединенное место, где вы сможете посидеть или полежать в одиночестве несколько минут. Тщательно устройтесь в любой позе, в которой вам удобно. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот. Пусть губы снова соприкоснутся, спокойно дышите носом. Вместо того, чтобы требовать от ума мгновенно переключиться на данный момент, позвольте мыслям медленно перестраиваться. Дайте себе мгновение, чтобы почувствовать то, что нужно пережить. Может быть, у вас много дел, и вы загнаны. Возможно, у вас в голове есть воспоминания и традиции, и вы ощущаете давление или беспокойство. А может, вас ждет встреча с родными, и вы испытываете то странное сочетание возбуждения и тревоги, которое вызывает только семья. Не исключено, что вы преисполнены непринужденности и расслабленности и просто ищете единения и поддержки. Однако вы чувствуете то, что чувствуете. Подключаясь к нынешнему состоянию ума и эмоций, ищите соответствующие отклики в теле. Каждое переживание отзывается физическим ощущением, и способность читать их формирует систему раннего предупреждения, а также приводит к множеству личных прозрений. Вы заметите, что когда полностью отдаетесь своим эмоциям, глубоко прислушиваетесь к ним, не пытаясь изменить, они успокаиваются. Я думаю об этом иногда, как о встрече в ресторане. Когда вы только входите в дверь, друзья видят вас, вытягивают руку прямо в воздух и отчаянно машут, привлекая внимание. Но как только вы смотрите им в глаза, руки опускаются и расслабляются. Их увидели, они могут быть спокойны. Так же обстоит дело и с давящими эмоциями. Их нужно видеть и чувствовать, и часто после этого они ослабевают. Как только волны внутри вас утихнут и превратятся в рябь, обратите внимание на небольшое пространство под кончиком носа и над верхней губой. Наблюдайте, как дыхание циркулирует в груди. Когда разум блуждает, осознайте, куда он ушел. Вам не нужно притворяться, что мыслей нет. Почувствуйте их. Затем вернитесь к этой небольшой ямке над верхней губой и обратите внимание на дыхание. Когда будете готовы присоединиться к празднику, сделайте еще один глубокий вдох через нос и выдох через рот. Замечательно!